Почему же? Интересы государства и доверителей он свято блюдет и не изменит свои позиции ни за какие коврижки. Гиблое дело. А вы попробуйте, Борис Константинович. Найдите нужные ключи к секретным замкам. Можно даже сказать ему про Диму Строганова. Он не выдаст, если узнает, как обстоят дела. Я и сам толком не знаю, как обстоят дела. А с Димой возможно встретиться? Пока нет. Он залег на дно, прячется в глухой деревне под другим именем. Без телефона и интернета. Ладно, как я могу быть уверен, что ему сейчас ничего не угрожает? Я же совсем вас не знаю, как я могу доверять? Может, вы это все хотите узнать из личных мошеннических соображений? Он рассказал мне кое-что, начал я, собираясь с мыслями и роясь в воспоминаниях. Сказал, что вы готовились к контрольной по алгебре на берегу Волги. 2 дня жили в палатке, он ловил рыбу, а вы помогали с решением уравнений. Он сдал контрольную на 5, а вас неделю не выпускали из дома и каждый день заставляли есть манную кашу и ненавистную простоквашу с рогаликами. Может, мне показалось, но у Евдокимова на глазах выступили слезы. Он резко погрустнел и опустил плечи. Потом опять расцвел. Если он рассказал наш общий секрет, значит, он жив, и он вам доверяет. Хорошо, я попробую, будьте на связи. Боря встал из-за стола и твердой уверенной походкой направился на выход. Мою протянутую для пожатия руку он не заметил. В этом весь Евдокимов. Я покачал головой, оплатил счет и вышел на улицу через пару минут после него. Ботаномматематика уже и след простыл. А у меня на сегодня есть еще одно важное дело. Я все-таки решился на приобретение тех самых шашек из порошковой стали С-550 с твердостью 79 Хц. В мире, откуда я пришел, такого оружия не было. Мне очень повезло, что нужные мне клинки у них были в наличии. Когда я ждал Борьку, пришло сообщение: гравировка и магическая инкрустация завершены. Я должен завершить оплату, забрать шашки и осветить их в храме. Сегодня должен управиться. На следующее задание я поеду с новым, более мощным оружием. Старые шашки приведу в порядок, насколько это возможно, и повешу на стену, на память. В кузню «Русский Булат» надо было ехать на метро на окраину Москвы, потом еще несколько остановок на автобусе. Спросите, почему на машине не поехал? Есть подозрение, что Долгорукий уже может быть засвечен. Я, разумеется, в этом не уверен, но лучше перестраховаться. Следы путал не только в толпе, но даже в метро, несколько раз поменяв направление. До кузни добрался уже после обеда. С блаженным трепетом принял клинки из рук мастера. Ради такого случая Федор Барышников, один из самых знаменитых кузнецов в столице, передавал свое детище из рук в руки самолично. Академия службы государевой безопасности, ХМ, кузнец довольно кивнул. Значит, достойные шашки перейдут в не менее достойные руки. Желаю вам великих побед, молодой человек. Я плавно извлек шашку из инкрустированных заговоренным серебром ножен и залюбовался серым матовым клинком с волнистой заточкой, наподобие катаны. Вдоль всего клинка шла замысловатая вязь рун, ближе к рукоятке в платиновой накладке бриллиантами блестели магические кристаллы. По моему проекту, они должны были активироваться коротким заклинанием и наполнять пламенем руны до самого острия. Такой штукой я смогу отсечь клешню того злополучного крабозавра даже посередине. Я на это надеюсь. Клинки с ножнами и новой богатого вида портупеи завернули в бархат и упаковали в тубу с обтянутой красной кожей, оснащенной лямкой для ношения на плече. Достаточно приметная штука, но других подходящих вариантов мне предложить не смогли. Черные тубусы были или слишком короткими, или очень громоздкими. Я поблагодарил мастера и его помощников, закинул тубус за спину и вышел на улицу. Ближайший храм находился в 2 остановках от кузни, до вечерней службы больше часа. Можно и пешком пройтись, но с такой ношей в руках лучше не стоит. Бояться особо некого, больше за себя, что в случае опасности придется порубить в капусту уличных хулиганов, или просто кости переломать, а оно мне надо. Репутация дороже всего, академия обязывает. Вылетать оттуда на обочину жизни я не хочу. Поеду на такси, может, батюшка согласится на индивидуальный подход и осветит клинки до вечерней. У многих может возникнуть вопрос, мол, как же так, магия, кристаллы, руны и церковь? Ну, здесь так сложилось, что магическая наука в ладах с церковью. Последние недопонимания исчезли, когда появился общий враг, порталы из которых лезла нечисть. Они появились лет 30 назад, и война шла с переменным успехом. После разработки систем поиска и разработки уничтожителей, Баланс сместился в нашу пользу, но тьма не дремлет, создает все новые прорывы и более крутых монстров. Радикально решить эту проблему пока не смогли. Половина регулярной армии и сотрудников силовых ведомств ежедневно участвуют в рейдах по зачистке территории. В Московской и прилегающих к ней губерниях справлялись относительно неплохо, но чем дальше, тем хуже. Самый трэш был за Уральским хребтом. Нас тогда послали еще в самый безобидный район. Как назло, ни одного свободного такси. Пройдусь тогда до автобусной остановки. Долбанный час пик, даже в воскресенье в 6 вечера город встает в пробки. Даже общественный транспорт задерживается. В этом плане полное сходство с родным миром, который я неожиданно покинул. На остановке начала собираться толпа, и я отошел в сторону, чтобы не отсвечивать. И поначалу было все тихо и спокойно, пока мои размышления не были прерваны до боли знакомой фразой. Я не сразу понял, где слышал это раньше. «Слышь, Кент, закурить не найдется?» Я обернулся, позади меня стояли четверо в обносках, но что-то резало глаза. Да, их слишком холеные лица, не соответствующие одежде хулиганов из трущоб. Похоже, это маскарад, никакие они не гопники. «Я не курю», — сухо ответил я, оглядываясь по сторонам. Стоящие на остановке увидели завязывающийся конфликт, но старались делать вид, что не видели, чтобы не огрести самим за компанию. «Ты чё, спортсмен что ли?» – спросил лысый крепыш в серой потрёпанной спортивке. «Пенальчик у тебя прикольный, ты ещё и художник, дай позырить. Там только пустые холсты, ни на что смотреть», – решил я подыграть лысому, подтвердив его последнее предположение. «Да ладно, чё ты?» – гыкнул он. «Моё мнение, что это маскарад», – пошатнулось. «Похоже, это и правда дворовая шантропа. Небось, баб голых малюешь? Ну дай глянуть-то, не жлобься». «Не дам. Тебя это не касается», — резко ответил я, окинув быстрым взглядом его подельников и пути возможного побега. «Ты чё, самый борзый что ли?» Лысик резко поменял слащавое выражение лица на озверевшие. «Чё, жить надоело что ли? А ну давай гони сюда свой пенальчик, и кошелек не забудь. Не до хрена ли ты хочешь, ушлепок?» — хмыкнул я и любовался выражением его лица, как оно озверело еще больше. Когда все четверо бросились на меня, я немного присел и тут же взмыл вверх метра на 4. Глава 20. Я просто перепрыгнул через отморозков, не желая их калечить. Хрен с ним, что такой маневр увидят люди на остановке, зато хулиганам продемонстрирую, что не на того напали и лучше свалить по-хорошему. Вместо ужаса, в их глазах было только небольшое удивление, а главарь широко оскалился и сложил руки на груди. «Это все?» – снисходительно спросил он. «Лучше уходите», – спокойно сказал я. Невозмутимость лысого меня немного напрягла. «А то что?» — хмыкнул он. «Я не хочу вас убивать, не вынуждайте. Хочешь сказать, что ты какой-то особенный кузнечик? А может, считаешь, что ты такой вообще единственный?» С этими словами он повторил мой маневр и должен был приземлиться за моей спиной, но я не стал этого дожидаться. Раскидав его подельников в разные стороны, я рванул вдоль проезжей части. Так меньше было риска сбить пешехода. Я несся во весь опор, но, когда оглянулся, напрягся еще больше. За мной бежали все четверо и не собирались отставать. «Вот тебе и уличная шпана. Эта компашка явно не из простых, и все были отличными бегунами, однозначно воинами. Просто так от меня не отстанут. Но я все равно постараюсь избежать прямого столкновения на улицах города, поэтому меняю тактику. Посмотрим, как вам это?» Я с разбега запрыгиваю на крышу вереницы сросшихся двухэтажных домов, а это метров 6, не меньше. Перебегаю через крышу и прыгаю во двор. Через первый забор, разделяющий дворы на небольшие участки, перемахнул, едва не полетев кубарем, дальше попроще. Эти упыри вбежали через арку и следовали за мной по пятам. Ладно, попробуем поверху. Короткий разбег от забора до забора и прыжок обратно на крышу. Высота домов между собой отличалась ненамного, 1,5 метра максимум, что для меня не было проблемой. Красный тубус дубасил по спине, призывая воспользоваться его содержимым. Буквально орал: «Ну возьмите меня!» Но я был тверд в своем решении в бой не ввязываться. А чтобы не пришлось драться, надо придумать что-то особенное. Эти говнюки от меня не отстают. Одна только радость: не особо-то и догнать меня получается. Ряд крыш резко уходил вправо, впереди перекресток. По ту сторону точно такой же квартал. Толчок правой от конька крыши, и я перелетаю над двумя тротуарами и проезжей частью, приземлился в метре от края, даже немного с запасом. Воодушевленный своим полетом, я сделал рывок и перепрыгнул на ту сторону улицы, воспользовавшись куполообразным выступом, выходящим на фасад на одном из домов. По чесноку, думал, что сейчас вмажусь в стену. Расстояние было больше, чем предыдущие метров на 7. Поджав ноги, я кувыркнулся по скату крыши, вскочил и побежал дальше. На ходу оглянулся назад. Ага, произошел хороший отсев. За мной бежали только двое, остальные неслись по крышам на той стороне, на такой прыжок не решились. Значит, надо повторить. Дома начали увеличивать этажность. К следующему более крупному перекрестку я приближался уже по крыше столетней пятиэтажки, а это уже почти 20 метров в высоту. Незадолго до края крыши оглянулся назад. Лысый отставал метров на 20, его напарник вдвое больше. Главный упырь медленно приближался. Еще два шага и прыжок. На высоте полета мельком глянул на едущие по улице машины, увидел ту самую Венеру. Откуда она, интересно, на этой старой окраине? Глянул вперед и понял, что до крыши не долетаю. Прямо по курсу мансардное окно, и я летел прямо туда. На подлете сгруппировался в комок и с грохотом вынес раму, ввалившись в комнату, докатился до стеллажа, и на меня посыпались книги. Было очень больно, похоже, я сломал пару ребер, насчет позвоночника не уверен, но возможно. Когда боль начала отпускать, открыл глаза, надо мной склонилась симпатичная темноволосая девушка. Выражение ее лица в равной мере выражало любопытство и страх. Она увидела, что я открыл глаза и отпрянула назад. «Вы кто такой? Как вы оказались в моей квартире? Неужели непонятно, как оказался?» Я хмыкнул, и ребра слева пронзила боль. «Значит, все-таки сломаны». Я перестал рассматривать девушку и теперь оценивал ущерб, нанесенный раме. «Как Карлсон?» «Через окно. Как кто?» Девушка забавно скривилась. Я вздохнул и снова зажмурился от боли. «Я же совсем забыл, что в истории этой России шведы потерпели в свое время поражение и стали частью империи. Жаль, что это послужило причиной не появления на свет этого замечательного шедевра, любимого всеми детьми в СССР. За мной гнались хулиганы, я прыгнул в ваше окно, дальше вы знаете, лежу помираю. О, боже!» Девушка всплеснула руками и тут же прижала их к груди. «Давайте я вызову лекаря». «Спасибо, прекрасная незнакомка, я сам справлюсь. Вы только осторожно выгляните в окно, на крыше дома напротив есть кто-нибудь?» «Да, сейчас». Она вдоль стены подкралась к окну и аккуратно выглянула. Там на крыше какой-то лысый мужик смотрит вниз и держится руками за голову. Смотрит в сторону тротуара возле нашего дома. «Не высовывайся пока, подожди, пока он уйдет». «Ушел. Глянь, что там внизу», — попросил я. Окно мансарды было недалеко от плоскости фасада дома, и увидеть тротуар вполне возможно. На тротуаре лежит молодой человек в луже крови. Вскрикнула девушка. «Ох, на стене под окном все в крови. Вы что, руферы, которые бегают по крышам?» «Может и так», — хмыкнул я, и опять ребра прострелила боль. «Простите, что разбил вам окно, я заплачу за ремонт, плюс моральная компенсация». «Ну что вы», — девушка кокетливо улыбнулась. «За ремонт вполне достаточно. Такие симпатичные парни в шикарных костюмах в этой комнате еще ни разу не бывали. Кстати, давайте ваш пиджак, похоже, рукав по шву оторвался, я пришью». «Хорошо, спасибо большое». Я, покряхтывая, приподнялся и смог сесть. Тубус с шашками закатился под тахту, за ним тянулся оторванный ремешок. Снять пиджак она мне помогла, левую руку я не мог поднять из-за боли. Когда девушка вышла из комнаты, я занялся самолечением. Закрыв глаза, я начал налаживать связь со своим организмом, общаться с поврежденными тканями и сломанными ребрами. И мне удалось их успокоить и уговорить потерпеть. Боль начала отступать. Направив свой извращенный телекинез внутрь себя, я совместил отломки ребра. Второй перелом был без смещения. Вторым этапом было уговорить их срастить, что оказалось не так легко. Я взмок, как в бане, но оно того стоило. Я почувствовал, что края крепко сцепились друг с другом, и процесс медленно, но верно, продолжался. Еще пришлось пообщаться с надорванной мышцей левого плеча. Здесь получилось быстрее. Ссадины и гематомы сами пройдут, на них уже не было сил. Ощущая себя выжатым лимоном, снова растянулся на полу. В этот момент девушка вернулась в комнату, гордо неся перед собой зашитый пиджак. Я видел это, так как прикрыл глаза, но не закрыл. Потом она увидела, что я лежу бледный и мокрый, бросила предмет своей гордости на тахту и рухнула на колени возле умирающего. Похоже, именно так и подумала. Видели бы вы, как она отпрянула, когда я открыл глаза и улыбнулся. «О, боже!» — вскрикнула незнакомка. «А я уже подумала, что ты умираешь. «Вот еще», — буркнул я, поднимаясь с пола. «Правда, тут же пришлось сесть на тахту. Со мной все в порядке. Ну, почти. Есть что поесть, восстановиться надо. Да, конечно, моя спасительница засветила всякий солнце. Я только полчаса назад борщ с плиты сняла, очень наваристый. Будешь? Самое то. Тогда пойдем». Я поднялся с тахты, подхватил пиджак и направился вслед за ней. Ребра еще немного ныли, но болью это уже не назовешь. На полке частично разломанной этажерки оставил более чем достаточно купюр на ремонт мебели и окна. Красный тубус под мышкой согревал мыслью о том, какое крутое его содержимое, являющееся теперь моей собственностью. Жаль только использовать это можно не везде, этой погони могло и не быть. До общежития добрался ближе к ночи. Сытно поужинав у незнакомки, ее имя умышленно не стал спрашивать, ни к чему мне это, я тут же ретировался. Даже успел осветить новые клинки в ближайшей церквушке, уже после вечерней. В общаге жизнь кипела, несмотря на то, что завтра первый учебный день. Яркий кожаный тубус я укутал в купленную по пути рогожку, чтобы привлекать меньше внимания, фокус вполне удался. Сегодня я открыл для себя новые горизонты своих возможностей. Я практиковал бег и прыжки в учебке в Семеновском, но в таких условиях применил их впервые. Книга, подаренная мне войной Ясенецким, согревала сердце, находясь в левом внутреннем кармане пиджака. Мне удалось применить на практике то, что я оттуда вычитал, и очень успешно. Ножевые раны, переломы ребер, все заросло на ура. Вот только я со своим организмом договаривался, а получится ли с чужим, это я узнаю только на практике. С одной стороны не терпится, с другой, ни малейшего желания нет, чтобы появился повод спасать своих друзей. Зато в следующий раз при необходимости я смогу сделать то же самое, что и именитый целитель сделал для Антона. Но это пока не точно. Когда разделся и залез под одеяло, заснуть не давала мысль. Сегодня за мной гнались равные мне по силе наемники. Вопрос, откуда наниматели узнали о моих новых способностях. Выходит, что кто-то из тех, кто видел меня утром на стадионе, донес эту информацию до заказчика, но кто? Нельзя исключать и Платова, надо быть с ним поосторожнее, пока не выясню всех обстоятельств и причастностей. Прежде всего необходимо выяснить, с кем он общается, отсюда уже можно сделать определенные выводы. С этой информацией мне поможет Витя, но не сегодня, скорее всего он уже спит. И мне пора спать, завтра построение за полчаса до начала занятий. Как же все это сложно и заморочено. Попав в этот мир и узнав, что я граф, решил, что жизнь удалась и все будет в шоколаде. Именно так я представлял себе когда-то жизнь высокого сословия. Большие имения, куча денег, море удовольствия и никакой побочки. А ни хрена подобного. Все совсем не так. Чем выше статус, тем больше проблем. И хорошо живет только тот, кто обзаводится полезными связями, заручается поддержкой власть имущих и подминает под себя других, кто этим всем не обладает. Впрочем, как и везде, картина та же, только рама с позолотой. Я вскочил, как ужаленный от прерывистого воя сирены. За время летних каникул уже отвык от такого зверского способа побудки курсантов. И какой урод это придумал? Уж лучше бы повесили в коридоре обычный школьный звонок. Опять ни хрена не выспался, пока гонял по башке глупые мысли с санным веником. То самое утро, когда встаешь и тебе уже хочется лечь спать. В такие дни я всегда говорю себе, вот приду домой с учебы и сразу лягу спать. Ага, сейчас. Никогда этот план не срабатывает. В коридорах учебного корпуса суета, маята. Появились новые предметы и студенты рыщут в поисках еще незнакомых аудиторий. Еще перваки с круглыми глазами сбиваются стайки и, как стадо брошенных пастухом баранов, неуверенно совершают в коридорах броуновское движение. Те, кто постарше, снисходительно улыбаются, сами когда-то были такими. Наше звено было самым дружным. Мы всегда были вместе и на учебе, и на отдыхе. Вот и сейчас мы вчетвером топали по коридору на первую лекцию по теории генерации и аккумулирования магической энергии. Один из фундаментальных предметов. Препод, который нам достался, пользовался дурной славой, у него даже было погоняло-отчислитель. Если кто и вылетал из академии на втором курсе не по дисциплинарке, то чаще всего по его предмету. Когда уже подходили к лекционному залу, меня кто-то дернул сзади за локоть. Обернувшись, я увидел Платова. Вид у него был встревоженный. «Привет», — растерянно бросил я. «Ты чего? Случилось что-то?» «Это я у тебя хотел спросить», — тихо ответил он, приблизившись вплотную. «Это ты вчера по крышам бегал?» Я сразу напрягся. «Откуда он знает? Неужели он это организовал? Хотя нет, тогда он не подошел бы ко мне с этим вопросом. Так, Паша, харе мандражировать. Я бегал, а ты откуда узнал?» Случайно подслушал разговор в раздевалке спортзала. «Те, кто говорил, меня не видели, ковырялись в своих шкафчиках. При мне не стали бы. Половина академии уже считает, что мы с тобой бегаем по утрам и чуть ли не лучшие друзья». «Да», хмыкнул я, «слухи они такие. Только подумаешь газы пустить, все уже говорят, что ты в штаны навалил». «Так кто там про меня говорил в раздевалке?» «Гудович и Васильев. Ты им насолил чем-то?» «Не думаю, я даже с трудом вспоминаю, где слышал эти фамилии. Может, они кого-то упоминали?» «Я слышал, что один говорил про Апраксина, его человек погиб вчера, пока за тобой гнался. Ты его убил, что ли? Нахрена мне тогда по крышам бегать, если я мог их просто поубивать? Поэтому и убегал, чтобы не драться. Значит, Апраксин, а там и Астерман неподалеку, люди Эдика Альтенбургского. Получается, что тот, которого я убил у себя во дворе, и эти хулиганские нападения имеют разные источники. С одним теперь понятно, второй не ясен. Скорее всего, эти двое, которых Саша встретил в раздевалке и сообщили, что я воин и хорошо бегаю. Благодаря этой информации Апраксин подобрал нужных людей для нападения. Думаешь, ты бы их осилил? Удивился Платов. Их же четверо было. Легко. Хочешь сказать, что ты настолько крут? У меня с собой были шашки, а они не вооружены. Раз они неплохо бегают, значит воины. А я пока не знаком с воинами, которые обладают боевой магией, не связанной с оружием. Так что перевес по-любому был на моей стороне. Они точно не были адептами, иначе смогли бы меня догнать. И еще, я не думаю, что мне простили бы убийство четверых бойцов. А я не хочу менять студенческую скамью на нары. Это да, Саша задумчиво почесал затылок, потом снова обратился ко мне. Ты шашками хорошо владеешь, на мой взгляд неплохо, но до уровня мастера мне пока далеко. Может, попробуем спарринг на муляжах? Ты тоже шашками машешь? Удивился я и невольно улыбнулся, решив, что встретил родственную душу. Не, я по японским клинкам убиваюсь, улыбнулся Платов в предвкушении. Вот и посмотрим, что лучше. Такой опыт нам обоим будет полезен. Жду тебя после занятий в малом мягком зале третьего учебного корпуса. Это тот, что в подвале. Именно. И старайся держаться подальше от Гудовича и Васильева. Фотки я тебе на телефон скину, диктуй номер. Студент, да и в принципе любой учащийся, с нетерпением ждет, когда закончится занятие и прозвенит звонок, как голос свободы. Но я сегодня ждал этого звука по другой причине. Ну вы догадываетесь. Друзья, ссылаясь на отличную погоду, звали меня с собой на пикник на берегу реки в парке, но я их разочаровал, намекнув на наличие у меня грандиозных планов. Андрей махнул рукой, и они покатили втроем. Немного позже я пожалел, что их нет рядом со мной, но они ведь не мое войско и даже не мои телохранители, так что в сортир меня провожать не обязаны. На выход из корпуса я пошел не через центральный вход, а кратчайшим путем через запасной. Это решение было опрометчивым, об этом я узнал, когда вышел к проходу на лестничную площадку. По иронии судьбы там стоял именно тот, которого я должен был по рекомендации Платова старательно избегать. А во, какие люди! Михаил Гудович отлип от стены и преградил мне дорогу. Он был почти на голову выше меня и шире в плечах, но не это меня испугало. Чем больше шкаф, тем громче падает. Ну что, великий воин, на руках поборемся, заняться мне больше нечем, недовольно рыкнул я. Уйди с дороги, я спешу. С хрена ли я должен уйти, ты мне не указ. Вот поборешь, тогда пропущу. Нафига тебе этот детский сад, хочешь силами помериться, давай завтра на ринг, будем биться по-взрослому. Чё, зассал что ли, гоготнул Миша, которого друзья за грубую силу и дикий нрав называли медведем. Да ты не бойся, я тебе руку не больно сломаю, хрясти все. Пока я припирался с этим богатырем, Васильев, я так понимаю, что это был именно он, закрыл дверь лестничной площадки и прижался к ней спиной. Рядом с ним, как из-под земли, выросли еще два крепких парня. Глава 21. Дайте мне пройти по-хорошему, я спешу. Я старался говорить спокойно, без эмоций, когда хотелось заорать благим матом. «Гляньте-ка, спешит он», нехотя прокомментировал он мою просьбу и демонстративно поиграл мышцами, бугрящимися под тонкой спортивной формой. «А ты заставь нас уйти, ждем с нетерпением». Стоящие рядом с ним парни ехидно усмехались, А я соображал, что делать. Можно было просто развернуться и выйти через главную дверь, но это было бы проявлением слабости. На это я пойти не могу, сам перестану себя уважать. В голове созрел план. Я оглянулся, нет ли рядом кого-нибудь из преподов. Это, естественно, было расценено как трусость. Потом я всандалил мой любимый проникающий майгири ему в кубики пресса. Здоровый бугай вместе с дверью, к которой он прижимался, вылетел на лестничную площадку. Пригнувшись, я рванул вперед, всадив обоим его подельникам под дых. Когда выскочил на лестницу, увидел застывшего на ступеньках преподавателя магической биофизики. Удивление на его лице мгновенно сменилось яростью. Он выбросил вперед правую руку, и я превратился в камень, точнее в застывшие в янтаре насекомые. «Бестужев, вы что себе позволяете?» — восклицательные и вопросительные знаки, выкрикнул он, буквально задыхаясь от гнева. Я, к сожалению, ответить ничего не мог, а он от злости не смог этого понять. Когда дошло, не стал ослаблять мои путы, а решил спросить о случившемся у моего оппонента. «Гудович, что здесь происходит?» «Да я сам в шоке, Ярослав Федорович», — залебезил Верзила, разведя руками. «Мы с друзьями стояли, никого не трогали, а потом появился этот и сразу драться. Это так было?» — обратился преподаватель к разогнувшимся к этому времени парням. Те интенсивно начали кивать. «Бестужев, ты будешь наказан за физическое проявление агрессии к другим студентам в стенах академии. Это грубый дисциплинарный проступок. Зашибись, не дождется меня сегодня Платов». Ярослав Федорович велел всем уйти, подошел ко мне и смотрел мне в глаза. Я почувствовал, как путы меня отпускают, и наконец смог встать прямо. «Бестужев, теперь я слушаю твои оправдания. Мне нечего добавить, ваше высокоблагородие», — сказал я, успокоившись. «А что я могу сказать? Самое интересное он увидел, а я не похож на побитого. Просто возник конфликт интересов, и я решил действовать на опережение. Если бы я ждал, когда они первыми начнут показывать свою силу, у меня бы не было шансов. Вы же видите, какие они здоровые, и какой я». Ну, уже давно известный факт, что не только косая сажень в плечах показатель силы. То, что я сейчас увидел, тому подтверждение. «Но вы, господин курсант, дали выход своей силе не там, где это допустимо. Я вынужден доложить о случившемся в деканат. Я понимаю вас, Ярослав Федорович. Приношу свои извинения, хоть они и ничего не изменят. Правильно понимаете, но извинения приняты. Отправляйтесь по своим делам, но больше никаких выходок. Теперь ваши способности будут под особым контролем». «Спасибо, Ярослав Федорович». Я уважительно поклонился. «Этого не повторится». Я пропустил преподавателя, приставил к стене валяющуюся на лестничном пролете дверь и припустил в сторону третьего корпуса в надежде, что не сильно опоздал. Идти к себе в комнату и переживать из-за предстоящего наказания непродуктивно. Будь что будет. Платов сидел на скамейке у стены в мягком зале и пролистывал новостную ленту в телефоне. Когда услышал, что я вошел, положил телефон на подоконник. «Опаздываешь». «Извини», — я развел руками. «Так получилось не по моей воле. Ты какой-то задумчивый, что-то случилось». Я в двух словах рассказал, как мне удалось нарваться именно на того, о ком он меня предостерегал, и что за этим последовало. «Ой-ой», — Саша покачал головой. «Вот же не повезло. Биофизик человек хороший, но до безобразия правильный, он точно доложит, даже если провинившийся ему симпатичен. Жди решения комиссии. Надеюсь, что не отчислит». «Это у тебя первое грубое?» «Пока да». «Значит, не отчислит, но я тебе не завидую». «Ладно, времени в обрез, давай к делу. Экипируйся и на маты». Я скинул пиджак, надел учебные латы и шлем, подобрал себе пару муляжей и шашек из черного дерева и вышел в центр зала. Платов вооружился катаной вакидзаси, медленно приближался ко мне. Я начал фланкировку, чем вызвал его удивление. «Красивый танец», — хмыкнул он. «Посмотрим в деле». Александр начал вращать мечи и бросился на меня. Я резко отклонился в сторону, увернувшись от летящего в мою голову вакидзаси, и нанес ему удар шашкой по затылку. 1-0 в мою пользу. «Ага», — протянул, отскочив в сторону, Платов. «Ну ладно, посмотрим дальше, что будет». А дальше началась жесткая сеча. Деревянные клинки застучали друг об друга, выдавая барабанную дробь. Это был первый подобный спарринг в моей жизни, и я не выдержал натиска, получив прямой удар катаной по шлему и вакидзаси по печени. 2-1, теперь в мою пользу», — сказал Саша, отступив пару шагов назад. «Ты неплохо машешь своими шашками, надо отдать должное, но есть несколько грубых ошибок в технике, которые тебя погубят в реальном бою. Потом он показал мне, как изменить мои движения, начиная с постановки ног, положения корпуса и смены хвата. Когда я использовал его рекомендации, биться стало гораздо легче, но через пару минут я все равно пропустил укол в Акидзаси в живот. 3-1, объявил Платов и снял шлем. «Пожалуй, на сегодня хватит, мне пора, а ты еще позанимайся один. И обрати внимание на спину и шаги, есть недочеты». «Спасибо, Саш». Я с удовольствием пожал протянутую мне руку. Когда он ушел, я еще минут 40 фланкировал, стараясь реализовать на практике его советы. Очень надеюсь, что во время следующего спарринга смогу продержаться лучше и дольше. По пути в общагу решил зайти в библиотеку, почитать что-нибудь по макбиофизике. То, как меня застопорил препод, было очень похоже на испытанное мной во дворе своего дома, когда меня собирался убить наемник. Я, кстати, до сих пор не знаю, на кого он работал. Предмет по программе нам предстоит начать изучать только на третьем курсе, но мне же не запретят почитать об этом раньше. Симпатичная библиотекарша предложила моему вниманию полтора десятка книг, и это только базовые варианты. Я поковырялся в стопке книг и выбрал пару, которые показались мне подходящими. Что-либо посоветовать она отказалась, так как для нее эта наука неизвестная, пришлось понадеяться на интуицию. В общагу пришел без лишних приключений, наобум выбрал книгу и завалился на кровать. Только сейчас понял, как я устал. А еще зверски хочу жрать, но идти в столовку на ужин лень. Недолго думая, заказал доставку из ближайшего ресторана и принялся читать. Благодаря первым параграфам, я начал вникать в процесс сдвижения в организме магической энергии, точках ее возникновения и процессах преобразования, но только в общих чертах. Чтобы научиться это делать уверенно, в том числе в бою, нужно гораздо более глубокое изучение предмета и много практики. До практики мне пока далеко, как до империи Юань в коленно-локтевом ходе, а вот теорию я буду поглощать тоннами в самое ближайшее время. Не буду ждать третьего курса, когда предмет войдет в программу изучения. Немного сориентировался в сути предмета и особо острых моментах, на которые надо обратить внимание. В следующий раз в библиотеке легче будет искать следующую книгу, которую надо прочитать. Курьер постучал в дверь через полчаса. Как только я забрал вкусно пахнущий пакет и расплатился, услышал оповещение о новом сообщении. Я специально поставил эту мелодию на барю, чтобы знать, что он вышел на связь. Даже не распечатав долгожданный ужин, взял в руки телефон. Короткое сообщение заставило тяжко вздохнуть. Встреча там же через час. Если бы знал, что один хрен придется куда-то идти, не стал бы делать заказ. Я с грустью посмотрел на пакет, потом махнул рукой и распечатал контейнер. Час пик уже позади, доберусь минут за 40, успею поесть. Пришел в лесную фею минут за 5 до назначенного времени, а Евдокимов уже сидел за тем же столом. Увидел меня и подвинул ближе ко мне одну из двух чашек с лавандовым рафом. Быстро он прочухал мой вкус, всегда был умником, им навсегда и останется. «Привет, Борь», подошел и протянул руку, он как-то неохотно ее пожал. «Непонятно, что-то не так, а что может быть так, Дима?» После этих слов я остолбенел, у меня просто пропал дар речи. «Да, я узнал тебя», несмотря на изменение внешности и тембра голоса, он укоризненно посмотрел на меня поверх очков. Понял не сразу, но потом убедился, что прав. «Не бойся, я тебя не сдам. Отцу сказал, что по твоей просьбе обратился твой друг. А теперь вернемся к твоему вопросу. Ты сбежал из дома, сменил внешности документы, стал другим человеком, теперь думаешь, что у тебя все хорошо и жизнь наладится, я правильно понял? Примерно так, но не совсем понимаю, зачем нужно такое лирическое вступление. Я разве не объяснил тебе, почему я так поступил?» «Объяснил, только как-то на отвали. Просто они козлы, а ты страдалец». «Но все оказалось не так просто. Жаль, что я это узнаю не от тебя». «Очень интересно», бросил я и с сомнением посмотрел на чашку с моим любимым напитком. «Да ну, глупости, Боря не будет меня травить, вон как переживает из-за моего семейного конфликта». Сделав пару глотков, посмотрел ему в глаза. «И что же ты такое узнал, что считаешь меня виноватым? И откуда вообще у тебя эта информация?» «Ну, раз ты хочешь узнать мое и не только мое мнение по этому поводу, я расскажу». Боря допил свой латте и с важным видом уставился на меня. «Я съездил домой и поговорил с отцом по твоей просьбе. Такие разговоры я телефону не доверяю. Сначала он ответил мне категорическим отказом и начал подозревать, что я замешан в мошеннических махинациях. Потом, когда я рассказал, кто и почему интересуется этой информацией, просто изменился в лице, развернулся и вышел из комнаты. Я поначалу офигел, хотел пойти за ним, но потом решил выждать момент. Минут через 10 отец вернулся. Он долго вещал мне о том, какой ты бессовестный и бесчувственный засранец. Эту тираду я выслушал молча. Потом он рассказывал, как твой отец убивается из-за твоего исчезновения. Он очень любит тебя и переживает. Из последних сил надеется, что ты жив, просто где-то очень далеко. Он даже пытался тебя искать и подключал к поиску своих близких друзей, но результатов ноль. Дим, ты бы слышал, как отец рассказывал мне обо всем этом. У него голос дрожал и на глаза слезы наворачивались. Зря это он, вставил я, хотя проникновенная речь друга затронула какие-то запылившиеся от долгого забвения струны моей души. Может быть, он и прав, что отец тоскует обо мне и именно поэтому хочет найти. На самом деле с той стороны не так трагично мое исчезновение. Думаю, все с облегчением вздохнули, когда обузы не стало. С чего это ты взял, что ты обуза для своего отца? Ты главная опора и надежда в его жизни, которая внезапно растворилась в пространстве, оставив бездонную дыру в его душе. Красиво излагаешь, Борь, душещипательно. Ну честно, у меня чуть слезы на глаза не навернулись. Вот только это взгляд не с той стороны. Это какая-то официальная версия происходящего, имеющая очень мало общего с реальностью. Я не думал, что ты такой жестокий, Дим. Борис покачал головой и осунулся, словно узнал о смерти близкого человека. Зря ты так, я тебе правду говорю. Твой отец себе места не находит. Это он на официальных встречах и для корреспондентов на камеру довольный, счастливый и спокойный. Когда нет камеры и никто из посторонних его не видит, он превращается в несчастного, убитого горем человека. И это продолжается уже больше года. Дима, ты только попробуй себе представить. Попробовал, прочувствовал, слеза навернулась. Ты хорошо поднаторел в риторике. Правда, не совсем понятно, откуда ты знаешь, как он выглядит наедине с собой, подсматривал. И прошу тебя, пожалуйста, называй меня новым именем. Я хочу тебя ударить, возможно, скоро это произойдет, напряженно произнес Борис, и по его лицу было видно, что он не врет. Не торопись, хмыкнул я. Не то чтобы я испугался, просто выслушай другую сторону. Если бы ты не был моим другом, я бы не стал все это выслушивать. Ты же не знаешь истинных причин, почему я свинтил из дома. Вкратце знаю, и как мне кажется, это тебя не оправдывает, потому что вкратце, я об этом пока только Вите рассказал, он меня понял, поддержал и помог. Расскажу и тебе, ты же понятия не имеешь, как меня прессовала мачеха последние годы. Как только она вышла замуж за отца, ее как подменили. Я рассказал ему все унижения, которые приходилось терпеть от Софьи Сугорской, теперь уже Строгановой. Может, мое поведение тоже было не подарок, но я категорически не хотел мириться с новым положением вещей. Отец практически всегда был на ее стороне. Никаких светлых перспектив у меня не намечалось. Вся любовь родителей доставалась только маленькому Вовочке, скорее всего и наследство досталось бы ему. А мне только кот, осел и мельница. Хотя, последние вряд ли. Боря терпеливо выслушивал мои излияния. Иногда на его лице появлялось сочувствие, но, в большей степени, сомнение. Я так и не понял, удалось мне его переубедить или нет. Ну и ладно, зато мне немного легче стало. Борь, так ты на мой вопрос ответить сможешь? Прервал я затянувшуюся паузу. На какой? Растерянно ответил Борис, терзая шевелюру, которая и так уже была похожа на взрыв на макаронной фабрике. По поводу финансирования нового цеха странными компаниями. А, ты об этом? Он тряхнул головой, словно выныривая из другой реальности. Узнал, но толку ноль. В смысле? В прямом. Официально вливания в эти предприятия осуществляются от имени герцога Альтенбургского, и потом все прямой наводкой льется на закупку недавно выпущенного пакета акций. Похоже, именно под этот концерт и организовали допомиссию, чтобы построить этот чертов новый цех. Не только. Создается впечатление, что твой отец не хочет понять, что таким образом значимость имеющегося у него контрольного пакета акций теряется. В случае форс-мажора он уже не сможет решать жизненные задачи единолично, как раньше. Да и распределение прибыли от производства теперь будет не только в его пользу, доля сократится. Альтенбургский хочет отжать у отца ладу, у него кишка тонка, все его имущество стоит меньше, чем влито в ладу. За ним стоит кто-то еще. Этот кто-то и хочет все загробастать. А вот эта информация недоступна даже для моего отца. Нужно рыть среди приближенных императора. Нам не дано. Как минимум, уже понятно, что начальник контрразведки в этом участвует, сказал я и подозвал официанта, чтобы заказать еще кофе и пирожные. Рыльце у герцога в пуху по пояс. Просто никто не решится ему это предъявить, учитывая, что ему скорее всего покровительствует человек очень весомый. Я как-то листал новости Самары и мне попалось фото, где рядом с Альтенбургским стоит князь Преображенский, может это не случайность. Да ну, не думаю, отмахнулся Боря и впился зубами в одно из принесенных лакомств. Быстро прожевал и проглотил без удовольствия, словно просто стресс заедал. Преображенский владелец Волги и смачного пакета акций москвича. Нафига ему еще и Лада, насколько я помню, он по поручению императора контролирует отрасль, что вполне логично объясняет его присутствие в Самаре, где собираются запускать значимый для империи объект. Ага, просто контролирует, как и куда будут тратиться его деньги через посредника, коим является герцог. Не исключено, конечно, но я очень сомневаюсь. Опять же, у нас нет таких связей, чтобы этот вопрос разрешить. Ладно, пойду я уже. Мне все равно добавить нечего, больше информации по инвестициям у меня нет. Паш, он назвал меня этим именем, с трудом перешагивая через внутренний барьер. Ты все-таки подумай о том, что я тебе говорил об отце, может накопившаяся в тебе обида и ненависть к мачехе застилают глаза и скрывают правду. Думаешь, я настолько слеп, что не замечаю очевидных вещей? Хмыкнул я, если бы отец продолжал меня любить, я почувствовал бы это нутром. Любовь – это не обязательно то, о чем говорят, она бывает тихой, безмолвной, но ты ее ни с чем не перепутаешь. Когда человек тебя любит, ты почувствуешь, что у него за тебя душа болит, даже если он в это время на тебя орет и готов наброситься с кулаками. Когда эта драная овца начала давить мне на горло коленом, сначала я чувствовал, что он меня любит и сочувствует, переживает за шалопая, но потом я ощущал только холод и раздражение, как будто я чемодан без ручки. Понятно, Боря окончательно сник. Ладно, мне пора. Пиши, если что. Он без энтузиазма выбрался из-за стола и направился к выходу, тяжело переставляя ноги. У меня сжалось все внутри. Он переживает из-за сложившейся ситуации больше меня. Он переживает за меня. Не нужны слова, чтобы это понять. Но я не смог ему объяснить, что все в порядке. Борь, окликнул я его. Он остановился в двери и резко обернулся, словно надеясь, что я изменю свое мнение. А твой отец сказал моему, что я жив. Какая тебе разница? Бросил он и ушел, хлопнув дверью. Глава 22. Я сидел и тупо пялился на дверь. Только сейчас до меня начало доходить, что я только что потерял друга. Может, все не так фатально, но создалось впечатление, что он конкретно во мне разочаровался и не скоро захочет разговаривать. Жаль, надеялся донести до него суть своей проблемы, но, видимо, не получилось. Попробую в другой раз, наверное, не скоро. И у меня появилась новая проблема. Если правильно его понял, отец узнал о моем существовании. Это многое меняет. Теперь он будет более активно меня искать. Скорее всего, догадается, что сменил документы, возможно, и внешность. Придется теперь быть более осторожным, поработать над манерами и жестикуляцией. Хорошо бы узнать, как Боря понял, что это я. Подсказали какие-то жесты или манеры разговора, или все-таки рассмотрел меня через изменения лица и голоса. В идеале было бы задать эти вопросы прямо сейчас, но я прекрасно понимаю, он тупо не ответит на звонок или сообщение. Хотя, зачем я сам за него решаю, что он будет делать, а что не будет? Дам ему шанс решить. Звонить не стал, написал сообщение. В этих размышлениях я добрался до общаги. Боря так и не прочитал. Ну что ж, будем ждать, когда перестанет дуться. Очень надеюсь, что перестанет. Доел давно остывший заказанный ужин и снова углубился в чтение, пытаясь въехать в азы биофизики. Чтиво оказалось настолько увлекательным, что не заметил, как заснул. Чудесное новое утро, отлично выспался, принял душ и в бодром расположении духа пришел на плац. Утреннее построение сегодня принимал не дежурный офицер, а проректор по воспитательной работе, с ним еще два должностных лица из деканата. Интересно, что их заставило прийти сегодня на работу раньше 8 утра. Господа курсанты, твердым командным голосом нарушил воцарившуюся тишину проректор. Вчера в стенах нашего учебного заведения произошло неприемлемое, Один из вас применил грубую физическую силу к нескольким курсантам, которые к нему подобные меры воздействия применять не собирались. В Академии службы государевой безопасности, которая курируется лично его величеством императором Иваном VII, такое поведение неприемлемо и будет наказано в соответствии с уставом Академии. Повторное подобное грубое нарушение дисциплины повлечет за собой не административное наказание, а отчисление из Академии. Теперь мы познакомимся поближе с виновником вопиющего происшествия. Курсант Бестужев Павел Петрович, выйти из строя. Приехали. Нет, я догадывался, что будет наказание, просто сейчас об этом не думал и не ожидал такой официальности. С таким пафосом и размахом меня лицом в грязь еще намокали. Я почувствовал, как загорелись щеки и уши. Проявив чудеса строевой подготовки, я направился к трибуне и остановился на полпути от строя к проректору, замерев по стойке смирно. Курсант Бестужев, он чеканил каждое слово, словно вбивая гвозди молотком. Хорошо хоть не в крышку моего гроба. За грубый дисциплинарный проступок и учитывая отсутствие смягчающих обстоятельств, вам назначено наказание в виде трехсуточного пребывания на гауптвахте. Наказание будет приведено в исполнение немедленно. Сопровождение к месту пребывания будет осуществляться с применением подавляющих наручников и кандалов. Караульным выйти на плац и приступить к сопровождению виновного. Не помню момента в жизни, когда я чувствовал себя хуже, чем сейчас. Такое унижение перед строем. Образцово-показательное, наверное, для того, чтобы другим неповадно было. Даже когда спал в кустах в посадке под Тамбовом, доев запеченного в костре ежа, я чувствовал себя намного уютнее. Мне тогда было пофиг на дискомфорт, главным для меня было чувство свободы. Теперь меня перед моими однокурсниками и всеми остальными учащимися лишали свободы, надев наручники и кандалы, при защелкивании замков которых я почувствовал резкий упадок сил. Конвоиры подхватили меня под руки, чтобы я не растянулся плашмя на плацу, и повели в сторону старой башни на краю территории Академии, где и находилась губа. Бросив взгляд в сторону строя, я увидел в основном брезгливые и безразличные взгляды, несколько сочувствующих и столько же довольных. Последние принадлежали Гудовичу и его друзьям. Они злорадно улыбались и втихаря демонстрировали мне непристойные жесты. Но кроме этого разнообразия эмоций была и еще одна, главная – страх. Курсантам наглядно показали, как выглядит наказание за грубый дисциплинарный проступок. Я с трудом волочил ноги, бряцая цепью кандалов по брусчатке. Проректор продолжал вещать поучительные речи перед замершим как терракотовая армия строем, но я его не слушал. Да просто физически не мог, в голове шумело, в ушах звенело. Действие подавляющих наручников я ощущал впервые в жизни и очень надеялся, что этот опыт не повторится. Но, как говорится, не зарекайся. Путь до старой башни мне показался бесконечно долгим. Состояние подавленности и бессилия было на грани болевых ощущений. Все-таки нет, за гранью. Казалось, что боль пронзала все тело невидимыми нитями. Уже одно наличие таких оков на руках и ногах было вполне достаточным наказанием, могли бы в камеру не кидать. Судя по тому, как меня шмякнули об пол, это были какие-то скоты, ну или люди Гудовича. Единственным приятным послевкусием такого бережного отношения было снятие кандалов. Подавленность и боль отступили, слабость осталась. Я с трудом заполз на жесткую кровать и сразу вырубился. Среди кучи нелепых сновидений в память больше всего врезалось последнее. Я иду по улице, сгущаются сумерки, зажглись фонари. Как это чаще всего бывает во сне, они светились, но ничего не освещали, становилось все темнее. Холодно и зябко, сыпет мелкая изморозь. В тусклом свете фонаря впереди меня возникает знакомый силуэт. Я узнаю отца. Он тоже меня замечает и узнает. Замедлив шаг, подходит ко мне. На лице злорадная ухмылка, а из рукава плаща выскакивает длинный обоюдоострый клинок. Лицо отца превращается в оскал дикой ненависти. Он отводит руку назад, направляя острие на меня. Я застыл, не в силах пошевелиться. Он делает шаг вперед и резкий выпад. Космически холодная сталь пронзает мое сердце. Вскрикнув, я резко сел на кровати. Сердце бешено стучало, пытаясь вырваться из груди через горло. Я весь взмок, хотя в камере было достаточно прохладно. Сиюминутный жар резко сменился ознобом, пришлось залезть под колючее дерюжное одеяло. И кто эту гадость придумал? Оно совсем не грело, только причиняло дискомфорт. Солнце через небольшое окошко под самым потолком просунуло через решетку узкие лучики и уперлось ими в бронированную дверь. Несмотря на теплый сентябрьский денек, в камере было холодно, скорее всего это был полуподвал. Созданы все условия для максимального дискомфорта, чтобы человек мучился и осознавал в полной мере глубину своей ошибки. Только вот была ли у меня ошибка, наверное, зря я вынес Гудовича вместе с дверью. Но, если бы я не начал первым, никаких гарантий, что меня не закопали бы под паркет. Раз он был одним из организаторов той погони по крышам, то хорошего от него ждать не приходится. Так, стоп, а кто сказал, что он был организатором? Может быть, он просто находился там в этот момент и видел погоню, или ему приятель рассказал, что это, я пытаюсь его оправдать и отнести к лику святых. Нет, конечно, пытаюсь понять, правильно ли я сделал, или меня правильно наказали. Я Платова знаю 2 дня, это еще не повод полностью ему доверять. Ходьба по лезвию ножа, что я там Боре сказал, у меня все в порядке, да, так и есть, так же, как у всех. Великая сильная держава порождает внутренние распри, а бедствия, разрушения и упадок, объединяют и заставляют вместе толкать страну на светлую сторону. Думаете так, и я так не думаю. Одно остается непоколебимой истиной, чем выше твой статус, тем больше людей, которых это раздражает. Под кучей золота тяжело дышать. Глядя на экран телевизора, кажется, что власть имущие купаются в роскоши и кайфуют круглосуточно. Я раньше тоже так считал. Я не призываю сочувствовать богатеям, как им бедолажкам тяжело в своих интригах. Просто на душе гаденько. Не сцать, Бестужев. Прорвемся. Такое впечатление, что остаточные явления от действия чудо-браслетов и серые бетонные стены заставляют думать о смысле бытия. Нафиг это все. А когда холодно, я знаю, что делать. Набор упражнений здесь ограничен, но это не важно. С особым усердием я начал физически развиваться, вскоре в камере стало тепло. Главное не перестараться, вряд ли здесь хорошо кормят, и добавки не дадут, полноценно восстановиться не получится. Когда солнечный луч сполз вниз и сместился в угол, ярко осветив лучшие изобретения человечества, парашу, в двери открылось окошко и на полочку брякнулись 2 железные тарелки и кружка. «Обе едят», — громко известил противный скрипучий голос. Столько злости и презрения в одном слове, словно обращались к маньяку-расчленителю, насиловавшему младенцев и котят. Захотелось помыть руки и уши, словно они от этого испачкались. «Забирай, а то сейчас на пол полетят». Несмотря на, мягко говоря, непривычное обращение, я быстро подошел и забрал еду. После сотни отжиманий, приседания и других упражнений, голод скрутил желудок. Но что это в тарелке? Для этого заведения специально нашли повара-извращенца, это его надо в карцер. Как 2 крейсера в мутном бульоне плавали половинки большой картофелины, к тому же полусырые. Толстые кольца морковки, соленого огурца и жесткая перловка увенчивались расползающейся половинкой луковицы. И, как задравший винты к небу тонущий Титаник, из этой кулинарной какофонии торчала краюха черного хлеба. В другой тарелке гречневая размазня с дробленными куриными хребтами. В кружке чай с жженым сахаром. Они решили, что я буду голодать. Да хрен вам, и не такое едали. Когда окошко снова открылось, я поставил чистые миски и пустую кружку. «Очень вкусно», — сказал я, поглаживая живот. «А можно добавки? Хрен тебе», — рыкнул сиплый голос из-за двери. «Если только сапогом в живот попинать». После этих слов охранник злорадно заржал, радуясь своей супер-пупер-шутке. Лязгнул окошком и ушел. «Ладно, мы с тобой еще встретимся в другой обстановке, тогда я поржу. Я тут на 3 дня, а ты сюда на работу ходишь. Еще неизвестно, кому больше не повезло». В углу камеры за парашей валялся мой пиджак. Хоть убей, не помню, как я его снял и почему он там оказался. Негоже форменной одежде такого высокого качества и крутого функционала валяться возле отхожего места. Я поднял его, отряхнул, и рука наткнулась на вшитый под подкладку потайной карман, точнее на его содержимое, учебное пособие по целительству от войны Ясенецкого. Теперь у меня достаточно свободного времени, чтобы спокойно почитать сей фундаментальный труд в компактной упаковке. Вот это наказание, прям спасибо вам большое. Если бы не губа, мне было бы некогда сделать правильный выбор. Какая-то магбиофизика, она подождет. А вот мое нетрадиционное для этого мира целительство может понадобиться в ближайшее время. Получается, что срок пребывания в чудесно воняющей, холодной и сырой бетонной коробке закончится в пятницу утром. Уже созрел план дальнейших действий. От предвкушения по спине побежали мурашки. Скорее бы пятница. Целых 3 дня в заключении превратились всего 3 дня на изучение крутейшей медицинской литературы в моей жизни. И прошлой, и новой. Многие вещи я смог разложить по полочкам, осталось лишь попрактиковаться. Чтобы не поплыл мозг, изучение материала дробил на части. В промежутках ел, спал, качался. Нашел еще одно увлекательное занятие. Окошко находилось метрах в 3 над полом и для обычного человека было недосягаемым. Но не для меня. Я подпрыгнул и подтянулся, схватившись за прутья решетки. Проем находился в полуметре над стриженным газоном. Можно было понаблюдать за кипящей жизнью курсантов издалека, зато незаметно. Никто не обращал внимания на старую башню. Ничего, скоро я отсюда выйду и приму в этой жизни непосредственное участие. Пятница. Еще никогда в жизни я так не ждал этого замечательного дня недели. Проснулся с первыми лучами солнца, привел себя в порядок, насколько это возможно, спрятал книжицу обратно под подкладку пиджака и сидел на краю кровати в ожидании чудесного момента. Долго ждал, 2 часа, но он наконец наступил. Выпустили меня на все 4 в то же время, что и приняли, в 7:40. Утреннее построение закончилось, все всосались в 4-этажное здание огромной столовой. Есть хочется, как никогда, но в кипящий муравейник не пойду. По пути в общагу зашел в Чипок. Это название курсантского универмага и ресторана на площади в 20 квадратных метров я привил всем своим знакомым. 10 пирожков и 2 бутылки молока. То, что надо. Чистый, сытый и свежий я как раз успел к началу 2-й поры. Можно было бы дольше откисать в своей комнате после пребывания на губе, но вводное занятие по аккумуляции энергии и самовосстановлению пропускать не хотелось. Некоторые думают, а нафиг нужно первое занятие? Что там интересного? Чаще всего именно так, знакомство с преподом, который в общих чертах обрисует, о чем предмет и как он важен для курсанта и его саморазвития, но Аристарх Христофорович Редигер был единственным высшим магом в академии, которого от статуса архимага отделяло только отсутствие родства с императором. О нем столько всего рассказано и написано, что не прийти на первое занятие было просто кощунством. Когда ребята увидели меня, расцвели, как ухоженная клумба, и подвинулись, освобождая мне место. Я видел в их глазах рвущиеся наружу вопросы, но они обломались. В аудиторию зашел Редигер. Высокий и худой, с коротким ежиком сидеющих волос, он выглядел молодо за счет пронзительного, наполненного мегаваттами энергии взгляда. Он просканировал глазами замерших по стойке смирно курсантов, словно за мгновение сделал всем томографию. Я даже уверен, что он теперь знал о нас все. На мне его взгляд задержался аж на 1 секунду. Именно в этот момент он немного дернул левой бровью. Что-то во мне увидел или просто совпало, сложно сказать.